А кто седьмым командует? Он же. Объединили, разумно, временно, пока дипломаты все вопросы утрясают. Их целая делегация прилетела в систему. Зачем? Меня не посвящали в такие подробности, приказали только выделить им охрану. Понятно. Я рад, что ты заменил меня. Пойдем в рубку, не будем здесь мешать. Мы вместе поднялись в рубку. Расскажи, что происходит, попросил он. Вы все признаны погибшими. Что с вами будет, я не знаю. Это не я буду решать. А кто? Боюсь, что этого я не знаю. Подозреваю, что на самом высоком. А как он посмотрит на то, что вы живы, я не знаю. Ты получал приказ атаковать аварские линкоры? Получал. От кого? Командование флотами. Тогда проще. Тебе приказали, ты выполнил приказ. Знаешь, что меня интересует? Почему все командование флотом оказалось здесь? Вначале планировалось, что два моих зама полетят, но перед самым вылетом поступил приказ, чтобы я сам возглавил операцию прикрытия. А третий заместитель тоже был с вами. Он ушел в почетную отставку незадолго до операции. А кому ты передал командование на базе? Начальнику СБ. Он оставался временно старшим, пока командование флотами не назначит нового третьего зама. Это же нарушение регламента. Понимаю, но больше некого было. Приказ пришел за час до вылета сюда. Почему ты не оставил кого-то из заместителей? Они уже распределили между собой, кто за что будет отвечать, а я многие детали не знал. Понятно. Думаешь, у меня будут проблемы? Не знаю. Вы напали на аварцев первыми. Это, конечно, сейчас тщательно скрывается, но как на это посмотрит наверху, не могу сказать. Аварцы это тоже не афишируют, но у них есть все записи отсюда, и они их однозначно предъявили как доказательство нападения на них. Ладно бы вы выиграли сражение, но вы его проиграли. Я видел запись, вы хорошо сражались, но проиграть сражение вы не имели права. Вот только мы его проиграли, сказал он, с грустью в голосе. Сейчас это уже по большому счету не имеет большого значения. Они напали на нашу систему, и также были разбиты. Так что здесь все непросто. Тебе, кстати, твой приятель из шахтерской системы привет передает. Живой, живой, куда он денется, журналисты его обожают. Он постоянно им интервью дает. Это дело он всегда любил. Похоже, и мне светит отставка. Может, и светит, но не думаю, что сейчас. Кадровый вопрос сейчас остро. И если на вас не повесит всех собак, вернешься к командованию флотом. Вот и я этого боюсь. Кстати, что это за корабль? Не помню, чтобы на флоте было что-то подобное. Это аварский спасатель. Я его захватил под видом пирата. Видишь, какое резкое понижение в должности из командующего флотом раз и сразу в пираты. Ты это серьезно? Впрочем, тебе не привыкать, конечно. Да не переживай, все согласовано. У меня каперская лицензия есть. Покажи, всегда хотел посмотреть, как она выглядит. Смотри, скажи, а ты знаешь, для чего вы прилетели сюда? Прикрытие обмена. Кого на кого меняли, знаешь? Нет. А ты знаешь? Знаю, но у меня подписка о неразглашении. Понимаю. Занимай свободную каюту. Мне нужно поработать. А то вы замусорили всю систему. Ты не против, если я позже загляну? Заходи. Вскоре я был уже готов покинуть эту систему, но док был против. Он хотел спасти еще больше. Во всех свободных каютах уже находилось по несколько разумных, и система жизнеобеспечения корабля работала на пределе, заканчивались также картриджи для пищевых синтезаторов. Все свободные криокапсулы, а также все лечебные капсулы на борту были уже заполнены разумными. «Док, завязывай, система жизнеобеспечения на пределе», — сказал ему, посмотрев данные содержания углекислоты. «Сейчас последние капсулы, если что, оставим их в них. Спасательные капсулы уже складывать некуда. Есть еще немного места на верхней палубе. Мы часть капсул перенесли на среднюю палубу. Ждем последнюю партию спасательных капсул и вылетаем». «Договорились». Вскоре все дроны вернулись, притащив с собой спасательные капсулы. Вернув дроны на место, начал сдавать назад, чтобы было больше места для разгона. Вскоре ко мне в рубку пришел док. «Не знаю даже, как тебе сказать», — сказал он. «Глава 6. Знаешь, после тещи ты меня уже ничем не удивишь. Там твой тесть с последней партией спасательных капсул прилетел. Живой? Да. Вот теперь хорошо понимаю, почему меня пси настойчиво убеждала сюда не лететь. Чтобы отловить здесь такой джекпот, нужно иметь талант, и он у тебя, несомненно, есть. Впрочем, с тестем у меня отношения более или менее, так что на него я согласен. Тогда ладно, куда его? К теще. У нас и так места нет, я вообще в кресле сплю. Понял. Начал разгон для прыжка, когда тесть появился в рубке. «Ты чего здесь делаешь?» – заорал он, с довольной улыбкой. «Опять ты орешь. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты отвыкал от этой дурной привычки. Это я тебя в тонус привожу, а то ты сонный какой-то. Будешь здесь сонным, когда уже десятые сутки сплю по несколько часов. Ты как здесь оказался?» – сказал он, усаживаясь в кресло второго пилота. «Прилетел вас спасать, а то без тебя с тещей жизнь у меня скучной стала. Она тоже на борту, под арестом сидит. Тебя я к ней посажу, чтобы вам не скучно было. Ты это серьезно? Серьезнее некуда. Корабль перегружен, место есть только там. Я согласен. Это приказ и твое согласие мне не требуется. Боюсь, флаг полковники не могут приказывать вице-адмиралам. Не в моем случае. Я могу и адмиралам приказывать. Да я собственно и приказывал. Это как? А вот так, и отправил ему на нейросеть имперский приказ. Так что теперь я на тебя орать буду. Вот это сюрприз. Вот тебе второй сюрприз. И отправил ему запись с Милой. Это она что? Да-да, дедуля. Что уже? Нет, но скоро. Это она в моей каюте на станции. Поправка, теперь это моя каюта. Знаешь, когда мне Мила говорила, что ты адмиралом станешь, я только посмеялся. А теперь посмотри сюда. И отправил ему имперский указ о присвоении мне баронства. Даже не знаю, что на это сказать. Иди к теще и не отвлекай меня от разгона. Первый раз вживую увиделись и сразу столько сюрпризов. Озадаченный и задумчивый, он покинул рубку, а я продолжил разгон. Поймав по пути два небольших обломка, я все же смог уйти в гиперпространство. Сегодня третий день, как мы находились в гиперпространстве. Скоро был выход, но пси меня сильно беспокоило. Я пытался сосредоточиться на нем, но не мог. Корабль сейчас был переполнен разнообразными эмоциями, и все эти эмоции мне мешали сосредоточиться и понять, что мне хочется сообщить пси. Обратный отсчет закончился, и буксир появился в системе. Сразу посмотрел на данные радара и облегченно выдохнул. Никого. Искин опознал около четвертой планеты обломки трех кораблей, и на этом все. Хотя мы уничтожили ближайшую пиратскую станцию, но пиратов все равно хватало в ничейных системах. С другой стороны, хотя буксир и был не вооружен от слова совсем, но на борту сейчас находилась не одна сотня профессиональных абордажников, и взять буксир на абордаж любому пирату было не под силу. Посмотрел на данные по обломкам. Два крейсера и эсминец, все аварские. Интересно, что они здесь забыли, и кто их здесь раздолбал, и что мне дальше делать? Я ведь не навигатор, нет, все координаты, который заложил в Искин имперская безопасность, я без проблем извлек из Искина буксира. Не знаю, на что он надеялся, пытаясь скрыть их от меня, для хакера моего уровня это было совсем несложно. Неожиданно пискнул радар и обозначил точку на карте системы. Это у нас еще кто? И приблизил точку на карте. Впрочем, радар продолжил пищать и обозначил уже 5 точек на карте. Все они находились в одном месте. А вот и почетный комитет по встрече. 5 имперских линкоров светились на радаре, все с системой невидимости. Понятно теперь, откуда аварские корабли в системе. Все 5 линкоров теперь на максимальной скорости двигались ко мне. Не нравилось мне это почему-то. Хотя было понятно, ради кого они прилетели сюда. Неожиданно, что-то прожужжало рядом с ухом. Весна, что ли, пришла, мухи повылазили. Попытался глазами обнаружить муху, чтобы прикончить. Хотя откуда мухи взяться в рубке? В этот момент что-то больно укусило в затылок. Тут же шлепнул рукой по мухе и вроде убил. После чего у меня все поплыло перед глазами, и я отключился. Глава 7. Открыл глаза. Медицинская капсула. Последнее, что помню, укол куда-то в район шеи. Я шлепнул по этому месту рукой и что-то убил. Потом все поплыло перед глазами, затем провал в памяти. Посмотрел через стекло верхней крышки и не узнал свой буксир. Похоже, я не на нем, но я был точно на корабле, чувствовалась легкая вибрация от работы двигателей. Посмотрев на нейросеть, не узнал ее. Это точно не моя нейросеть, тоже индивидуалка, но не моя, вдобавок какая-то странная. Она опознавалась как нейросеть техническая и экспериментальная, но я-то прекрасно знал, что мне такую не поставить из-за моего предыдущего повреждения. На рабочем столе мигала иконка входящего сообщения. Нажал «Просмотреть» и воспроизвелось видео. Появилась довольная физиономия начальника имперской безопасности, которая изрекла: «Привет, Алекс, пишу это сообщение, чтобы ты понимал, кто ты и где сейчас находишься. Ну, во-первых, могу тебя поздравить, Теперь ты больше не Алекс Мерв, а Блесс Абдулаиджи. Чего? Ты что, обкурился? Какой Блесс Абдулаиджи? Понимаю, что ты немного в шоке, поэтому поясню. После его поражения аварский император оказался очень зол на тебя. Мы старались тебя прикрыть, но это все оказалось совсем непросто. В результате за твою голову объявлена серьезная награда в 80 миллионов кридов. И сейчас все охотники за головами ринулись тебя искать. Мало того, эта награда постоянно растет. Ну и что, за меня и раньше объявляли награду. Не в первый раз. В общем, на самом верху принято решение тебя спрятать, там, где никто искать не будет. Ну и заодно займешься поиском Лиси. Что это значит и почему эта долбаная крышка не открывается? Протянул руку и попытался ее открыть силой, решив, что она могла не открываться, потому что заел механизм поднятия. Она не открылась, но, когда увидел свою руку, обомлел и начал ее рассматривать. Поднял вторую, тоже такая. Нет, руки мои, даже шрамы на них мои, все было на месте, за исключением того, что кожа теперь совсем не моя. Посмотрел на себя, весь такой, весь черный. Ничего себе, вот это номер. Надеюсь, ты уже пришел в себя от своего нового вида, поэтому я продолжу. Ты должен запомнить, это важно. Твоя легенда, запоминай. Ты теперь Блесс Абдулаиджи. По специальности ты техник. Раньше служил на аварском линкоре, и в одной из битв твой линкор был уничтожен, а ты сам попал в плен каратанцам. Во время взрыва на борту линкора тебе повредила нейросеть, и ты потерял память. Тебе это знакомо. Тебя держали на станции ЦНЙ-247, где вылечили и поставили вот эту нейросеть, что теперь стоит у тебя. Откуда узнал название станции? Один раз случайно услышал от врачей. Теперь твоя ДНК на все 100% совпадает с его, и ты гарантированно пройдешь любые проверки. Базу техника, что была у него, мы тебе тоже залили и восстановили. Он, кстати, как и ты, тоже был псионом, правда, совсем слабеньким. Имей это в виду и старайся не использовать пси. Нейросеть экспериментальная, она скроет твои настоящие уровни интеллекта и пси. Тебе удалось договориться и выкупиться из плена. Теперь ты летишь на корабле обратно к своим. Теперь о том, что ждет тебя там. После всех проверок тебя признают неблагонадежным. Контракт не расторгнут, но и на флоте не оставят. Будешь дослуживать в тылу. Самое плохое, что не удалось выяснить ничего о его родственниках и друзьях. Известно только, что ты 10-й сын в семье и из-за каких-то разногласий был изгнан оттуда. Подробности неизвестны. Поэтому старайся не общаться со своими бывшими родственниками и друзьями. На этом все. Все остальные инструкции получишь потом. Да, можешь посмотреть на свои похороны. Пошло видео с моих похорон. Моего клона похоронили в адмиральском мундире. На похоронах присутствовала куча народа, в том числе и обе мои жены. Меня вместе с погибшими флотскими ребятами отправили в сторону ближайшей звезды, и линкор дал залп из головных орудий по телам, распылив их на атомы. Так окончилась история Алекса Мерфа и началась Блесс Абдулаиджи. Видео само уничтожилось, а я еще долго пребывал в шоке всего от этого. Потом меня прорвало, и я высказал все, что думаю об этой гребаной безопасности и их методах. Вдобавок я пытался открыть эту долбаную крышку капсулы, но как бы я ни старался, не смог ее выломать. Разбил только в кровь кулаки. Мне невыносимо хотелось орать и материться, что я и делал. Поубиваю всех тварей. Меня поймали в очередной раз. Мало того, у меня украли мою жизнь, семью, детей и отправили неизвестно куда, искать принцессу, которая меня совсем не интересовала, и все это вместо отказа от гражданства. Больше всего меня злило, что теперь мне нечего им предъявлять. Юридически они все выполнили. Некому отказывать в гражданстве, официально я был мертв. Меня даже мои жены не узнают и мне никак не доказать, что я и есть Алекс Мерв. Даже если я об этом буду орать на каждом углу, мне никто не поверит. Какой же я болван, как я мог поверить им? Ведь подозревал, что обманут. Даже то, что мне дали 7-й уровень хакинга, говорил об этом, простым смертным такие уровни не давали никогда. Значит, еще тогда знали, что не собираются выполнять основное условие контракта, забыть обо мне навсегда. Почему я сразу не понял этого? Это сколько же я денег потерял? Даже страшно посчитать. Я прикинул. Корабль и все, что было на нем, но это мелочи, всего несколько десятков миллионов. Основная потеря от того, что было в той системе. Оттуда можно вывести кучу добра, а это уже не десятки, а сотни миллионов. Меня лишили огромной кучи денег. Просто огромной и не вернешься теперь туда, ДНК не моя, установка меня уничтожит. Кстати, о моих деньгах. Проверил свой счет, вернее, не мой, а Близа. Данные были в нейросети. Баланс удручающий, минус 176 тысяч. На банковском чипе, что был у меня, насчитывалось 1 016 000 с копейками. Чип тоже был со мной, когда меня укололи. Этот чип был обезличенный, похоже, его тоже у меня украли. Что мне делать дальше, я не знал. Обратно не вернешься, я теперь аварец. Никто не поверит, что я есть я, даже родные жены, хотя их, наверное, смогу убедить. Деньги, конечно, у меня есть на чипах, это они думают, что все у меня украли. На самом деле большинство денег я спрятал в разных местах на аширской территории, да и заработаю еще, это совсем не проблема. Плохо другое, если меня действительно ищут, то будут искать рядом с женами. Мне к ним сейчас нельзя, за ними наверняка установлено наблюдение. Выхода нет, придется пока побыть аварцем, а когда все забудется, заберу жен, и мы уедем навсегда подальше от этих поганых империй. Пока придется работать на аварцев, вернее, на аратанцев, короче, на себя. Немного успокоившись, я понял, что жутко хочу кушать. У меня так было после долгого нахождения в капсуле. Сколько времени прошло с момента, как я здесь оказался? Нейросеть ничего не показывала, все данные обнулены. На ней ничего, кроме отметки базы техника, ни одной записи, отсутствовал инженерный режим. Ничего, все чисто, как будто ее только что поставили. Она мне совсем не нравилась. Как только смогу, сразу поменяю обратно на нормальную. Моя нейросеть мне обошлась почти в 2 миллиона, а мне вместо нее установили какое-то дерьмо. Кругом один убыток от них. Успокоившись, я начал рассуждать здраво. Похоже, они решили, что я у них под контролем и теперь буду выполнять все их задания. Они не поняли одного. У них раньше имелся один рычаг влияния на меня, моя семья. Сейчас с моей официальной смертью он, конечно, не исчез, но теперь его значение уменьшилось. Ведь я не могу их видеть, и для них я погиб. Может, для них будет лучше, чтобы я совсем погиб? Стоп, им же после моей гибели выплаты каждой положены. Интересно, выплатит или нет? Вот здесь, скорее всего, имперцы не отвертятся. Я обеим женам скинул мой контракт на работу, и им придется платить по нему. Выходит, у них должно быть все в порядке в плане денег. Изменить я пока ничего не могу, поэтому будем действовать по ситуации. Пока мне выгодно, буду находиться у аварцев и делать вид, что я согласен на все. Ладно, долго еще буду находиться в этой капсуле, что-то никто не горит желанием ее открывать. Попробовал подключиться и открыть снаружи, но искин корабля меня заблокировал. Меня это не остановило, я хакер или как, и я начал его взлом. Вот только сразу выяснилось, что у меня нет больше моих программ для взлома и моей коллекции вирусов. Оказалось, эта нейросеть не давала мне совсем ничего в плане хакинга, все мои усилия искин отбил, не напрягаясь. Пропускной канал у нее совсем узкий, не позволяя мне ничего толком сделать. Все, что мог сделать, это подключиться к камерам корабля. Оказалось, что мы летим в гиперпространстве и на каком-то жутко древнем корыте. Корабль, чистый транспортник, каюты на корабле только для экипажа корабля. Весь экипаж корабля, поголовно аварцы, я наблюдал за ними сейчас. В медсекции, где я находился, находилось больше 30 капсул, и все они были заполнены разумными. Впрочем, точно я не видел, камера показывала не всю медсекцию. За нами присматривала женщина-медик, тоже аварка, и сейчас она спала в своем кресле. Капсулы тоже древние, как и сам корабль. Попробовал снова хакнуть искин корабля, не получилось. Похоже, искин корабля был современным. Придется ждать. Ждал я несколько часов, пока не проснулась медик, и тогда начал стучать по крышке капсулы, пытаясь ее открыть. Мне удалось привлечь ее внимание. Она подошла к капсуле, посмотрела на меня, и я только почувствовал, как пошел усыпляющий газ внутри капсулы. Через пару секунд я отключился. Открываю глаза, крышка капсулы открыта, и на меня смотрит аварец в форме. Ну что, разлегся? Вылезай и пошли. Куда? В камеру. Куда еще-то? Зачем? Я там был уже. Вот и отлично, значит, тебе там уже все знакомо. Вылезай или тебе придать ускорение. Он сунул дубинку с шокером на конце мне под нос. Вылезаю. Попытался встать, но мышцы атрофировались и не слушались, видимо, от долгого лежания. Рядом вылезал другой аварец из соседней капсулы, и рядом с ним тоже находился аварец в форме СБ. Они не торопили нас, Судя по всему, не первые мы у них. Мне с трудом удалось встать на ноги около капсулы. Надевай. Рядом с капсулой лежал оранжевый комбинезон и ботинки. С трудом удалось надеть его, после чего он надел наручники. Пошли. Когда мы вышли из корабля, оказалось, что нас было пятеро в оранжевых робах, и нас сопровождало трое сотрудников аварского СБ. Похоже, станция какая-то, мне ее устройство было хорошо знакомо, когда-то я на такой работал. Спросил у сопровождающего, идущего рядом со мной, где мы? На станции, я вижу. На какой? Скоро все узнаешь. Нас развели по разным кабинетам. Меня завели в кабинет, на двери надпись «Допросная» и пристегнули к стулу, намертво прикрепленному к полу. Яркий свет сильно давил на глаза, и мне было тяжело рассмотреть, кто передо мной. По силуэту вроде женщина. Так-так, рассказывай, как в плен попал. Точно женщина. Понятия не имею, что это значит. Значит, что я не помню, я память потерял. Стерли? Не знаю, мне сказали, что это повреждение нейросети в результате взрыва. Ну это мы можем легко проверить. Проверяйте. Что помнишь? Камеру, коридор и медсекцию. Где это было? Понятия не имею. Станция вроде какая-то. О чем говорили? Кто? Персонал станции. При мне ни о чем. Залезай в капсулу. Вот и все их слова. Что еще можешь рассказать? Ничего, я же сказал, ничего не помню. Практически. Хорошо, иди в камеру. За что в камеру? Я же ничего не сделал. Если ничего не сделал, разберемся и отпустим. Почувствовал, как пришел охранник за спиной. Подошел и отстегнул меня от стула. Пошли. Мы вышли из допросной, прошли по коридору и опять камера на двоих. В такой же точно я сидел в СБ когда-то давно. Кроме меня в ней никого не оказалось. Сутки я просидел в ней один, пока не пришел снова охранник, но теперь другой. Выходи. Надел ботинки и вышел из камеры. Думал, снова на допрос, но мы пошли в другую сторону. Оказалось, в медцентр. Внутри меня уже ждал док и как обычно услышал. Раздевайся и залезай. Когда открылась крышка, услышал как всегда. Одевайся. Когда уже почти оделся, он спросил. Что помнишь? Ничего, иногда всплывают какие-то фрагменты. Сны видишь? Да, в них в основном и вижу фрагменты. Понятно. Все, уводи. Охранник стоял рядом и ждал меня. Мы вернулись обратно в камеру. На следующий день я опять оказался на допросе у этой дамочки. Ты почему мне врал? Вы что-то перепутали? Я не врал. Ну как? Ты мне сказал, что ничего не помнишь, а доктору, что вспоминаешь постепенно. Я сказал, что иногда всплывают какие-то фрагменты. Ну вот, а говоришь не помнишь. Говорю же, что не помню, всплывают какие-то небольшие фрагменты из памяти. О чем они? О моей работе на корабле. На каком корабле? Я не помню на каком. Что за конкретные фрагменты ты помнишь? Вроде я что-то ремонтирую, но что, не помню. Почему ты решил, что это корабль, а не станция? Не знаю, может и станция. По-моему, ты мне врешь. Зачем мне врать? Скрыть пытаешься, как сдался врагу. Говорю же, я не помню ничего. Ладно, иди в камеру, будем с тобой дальше разбираться. Опять начались дни в камере и снова сухие пайки и вода. Хорошо, что в этот раз у меня часы на нейросети работали. Прошло 5 дней и последовал новый допрос. Ну что, не надумал рассказать о себе, кто ты такой? Я уже в который раз повторяю, не помню. Рассказывай, откуда у тебя эта нейросеть? В плену поставили, сказали, что вместо поврежденной. Доктор сказал, что видит такую впервые. Что это за нейросеть? Повторяю, я не знаю, мне там такую поставили. За какие такие заслуги они тебе ее поставили? Меня никто не спрашивал, хочу я ее или нет. Просто установили ее без моего согласия. Ладно, иди в камеру и подумай. Прошла еще неделя ожидания. Меня больше не дергали на допросы, но на второй день у меня появился напарник по камере. Звали его Нил, так он представился, когда зашел. Я с дуру в ответ чуть не ляпнул Алекс, настолько уже привык к этому имени. Нил, блес, давно ты здесь сидишь? Почти 2 недели. За что сидишь? Сам бы хотел знать, за что меня здесь держат. А тебя за что? Да так, подрался немного в баре. Посмотрел на его руки, без повреждений. Ну да, сказочник, так я и поверил, что ты подрался, и ни одной ссадины на руках. Похоже, подсадной, что не поделил. Девушку. Красивая? Да. Везет, я уже скоро забуду, как они выглядят. Ты вообще кто по специальности? Техник вроде. Почему вроде? Не помню я ничего, память потерял. Что, совсем ничего не помнишь? Только то, что было в последние месяцы. Что было? Да все, как и тут, камера, коридор, допросная или медсекция. Выкупился из плена, а здесь то же самое. Да, не повезло тебе, бывает. Отвернулся к стенке и замолчал. Мне надоел этот допрос, хотя он несколько раз пытался продолжить разговор. Через несколько часов он ушел, перед выходом меня спросил, может, кому что передать, некому передавать, как хочешь. Он ушел, и опять потянулись дни в одиночестве. На шестой день меня снова вывели из камеры, думал, на очередной допрос, но нет, завели в другой кабинет. Здесь большой стол, за ним сидели трое аварцев. Передо мной, как обычно, располагался стул, прикрепленный к полу. «Садись», — сказала мне женщина-аварка, находившаяся справа от доктора, который меня осматривал в медцентре, сам он находился в середине стола. По голосу я ее узнал, именно она меня допрашивала. Слева от доктора сидел еще один аварец, и, похоже, он был главным во всей этой компании. Они все без знаков различия, но он был самым старшим у них по возрасту. Я сел на стул, и он начал разговор. «Знаешь, что это?» Глава 8. Засветился экран на стене сбоку от меня, и появилось изображение технического дроида. Технический дроид, вроде. Модель знаешь? Знаю, наверное, но не помню точно. Это что? Появилось изображение генератора накачки. Генератор накачки, вроде. Верно. Картинка сменилась. Это что? Двигатель от абордажного бота. Понятно. Сменилось еще три картинки, и все по технической тематике. Я на все ответил. Что скажешь, док? Он обратился к рядом сидящему доктору. Повреждения сектора, отвечающего за память, есть, но они не очень большие. Если бы не эта странная нейросеть, я бы мог сказать точнее. Что ты предлагаешь? Убрать ее и посмотреть память, может восстановиться. Что скажешь? Он обратился ко мне. Что будет после этого с нейросетью? Выкинем. Обратно ее не будет возможности поставить, ответил док. Что мне вместо нее поставите? Что купишь, то и поставим. У меня нет ни копейки, и я еще должен кучу кредов банку. На какие креды я ее куплю? Еще кредит возьмешь, какие проблемы? Я и так должен кучу кредов банку, а вы мне предлагаете их еще увеличить? Я не согласен ни на какие операции, пускай все остается как есть. Ты же без памяти останешься. Ну и что, я уже привык, зато работать смогу, а кому я нужен совсем без нейросети? Док явно собирался сделать из меня подопытную свинку. Почему тебе ее установили аратанцы? Снова обратился ко мне старший из них. Да откуда я могу это знать? Наверное, такие же экспериментаторы, как доктор. Дай только возможность в чужих мозгах поковыряться. Да, док, это он верно подметил. Подожди пока в коридоре. Мы вместе с охранником вышли в коридор и стали ждать вердикта. Было понятно, что они сейчас решают мою судьбу. Через 10 минут нас снова позвали в кабинет. Вердикт мне озвучила следователь, что меня допрашивала. Военная комиссия признает тебя, Блес Абдулаиджи, условно годным к воинской службе. На флоте теперь ты служить не можешь. Где я тогда должен служить? Получишь позже предписание о своем дальнейшем прохождении службы. Где мне жить и как питаться? Эти все вопросы задашь в финансовом отделе, а не нам. Пока вот твоя карта в ПИ. Она положила ее на стол перед собой. Охранник снял с меня наручники, после чего я подошел и забрал ее со стола. «Пойдем, провожу на выход», — обратился он ко мне. «Пойдем». Мы пошли на выход, но ко мне обратился док. «Надумаешь поменять нейросеть, обращайся». «Нет, док, не надумаю, мне вашего раздевайся, ложись, хватило еще там». Мы с охранником вышли из кабинета. Ну вот и все закончилось, и теперь ты, Блес Абдулаиджи, бывший техник флота. На выходе из СБ спросил у охранника, как мне найти финансовый отдел. Совсем одичал, спроси у Искина, подскажет. Точно, отвык я совсем от этого. Ничего, привыкнешь. На этом мы расстались у дверей СБ. Вдохнул воздух в коридоре полной грудью. Воздух свободы, как же я его люблю. Искин, мне нужна дорожка в финансовый отдел. Пришли два сообщения на нейросеть. Первое, дорожка в финансовый отдел. Второе, уведомление от СБ об окончании проверки и признание меня условно годным к службе на флоте. Включил дорожку и отправился в финансовый отдел. Там оказалось много народу и стояла очередь на прием. Как-то мне раньше не приходилось самому обращаться к финансистам. Обычно все вопросы я решал просто по связи. Оказалось, здесь настоящий конвейер на приеме. Встал в очереди на прием, как остальные. Скоро очередь подошла. Имя, фамилия? Спросил финансист, не отрывая глаз от панели. Чуть не ляпнул Алекс Мерв по привычке. Блес Абдулаиджи. В чем проблема, Блес? Был в плену, нужны деньги на жизнь. Заключение СБ есть? Да, только что оттуда. Вижу. Ну что же, Блес, с возвращением на службу, вот твоя зарплата за месяцы, пока был в плену. Мне пришло уведомление о получении 42 тысяч на счет. Следующий. Имя, фамилия, отошел от стойки. Ну хотя бы что-то, теперь как-то жить можно. Здесь же пришло уведомление от банка о списании с меня процентов по кредиту и долга в размере 27 тысяч. Так дело не пойдет, у меня сейчас все спишут, но больше вроде списаний пока не последовало. У меня осталось меньше 15 тысяч на счете. Решил все креды перегнать на переносной чип со счетом, так будет спокойней. Непонятно с моим счетом, а деньги мне сейчас будут нужны. Только нужен сам чип и переодеться тоже не помешает, а то оранжевый комбинезон сильно бросался в глаза. Искин, дорожку до ближайшего магазина, торгующего комбинезонами. Магазин оказался здесь же на этаже и недалеко от меня. Продавщица в нем была рабыней, об этом говорил рабский ошейник у нее на шее. «Могу я вам чем-то помочь?» – спросила она. «Думаю, можете, мне нужен комбинезон техника. У нас отличный выбор комбинезонов для техников, вы останетесь довольны. Мне не нужен выбор, интересует самый дешевый из них, но они самые некачественные, то ли дело вот такие», и она выложила на прилавок другой. «У него отличная ткань с отталкивающим покрытием, к нему никакая грязь не прилипает. Не интересует, покажите самый дешевый». «Хорошо, как скажете, господин. Меня это покоробило. Я не твой господин и не надо так ко мне обращаться». «Хорошо, как прикажете». Мне вспомнились четыре рабыни, что я когда-то нашел и освободил. Где они сейчас, живы или нет, ничего не знал об их судьбе. «Давно здесь работаешь?» 10 лет уже. Вроде выглядела неплохо, не замученная. «Ну что, где комбинезон?» «Вот, приехал дроид со склада и привез комбинезон. Она его положила рядом с дорогим. Разница в качестве была, конечно, существенна. Вопрос, стану ли работать техником и куда меня отправит дальше служить? Этот, конечно, хорош, но возьму дешевый. Почему? Не знаю, куда меня отправит. Вам видней. Заплатил за него 180 кредов. Он был дешевле другого на 200 кредов. Где можно переодеться? Вон там примерочная. Она показала на угол магазина, где она располагалась. Переодевшись, вернулся к прилавку. «Девушка, может, у вас есть рюкзак или сумка? Сложить это?» «К сожалению, у нас нет, но дальше по коридору будет магазин, торгующий сумками и рюкзаками, там сможете приобрести. Вот, возьмите визитку, скажите, что от меня». «Хорошо, да, еще меня интересует переносной денежный чип. Может, есть у вас чистый?» «К сожалению, тоже нет, но возьмите визитку, в этом магазине должен быть». Взяв вторую визитку и поблагодарив ее, отправился искать торговые точки. Первым мне попался магазин, торгующий разными сумками и рюкзаками. Здесь я выбрал и приобрел небольшой рюкзачок за 100 кредов. Чуть больше, чем мне когда-то подарила Мила и не такого радикального цвета, я взял темно-зеленый, под цвет моего комбинезона. Хотя мне продавец пыталась продать еще кучу всего к моему рюкзаку, я отказался от этого и пошел искать второй магазин. Второй магазин напоминал лавку старьевщика. Здесь полно различного хлама, хотя имелись в наличии интересные вещи. Например, старый технический дроид, его можно отремонтировать при необходимости. «Молодой человек, вы насчет работы?» «Нет, вы ошиблись. Пока я рассматривал дроида, ко мне незаметно сзади подошел пожилой аварец. Вы же техник?» «Да, техник. Не хотите у меня поработать?» «Боюсь, это невозможно, у меня контракт с флотом». «Жаль. Может, договоримся, вы бы вечером подрабатывали у меня. Я не знаю, если оставит здесь на станции служить, можно будет это обсудить». Мне пришло сообщение на нейросеть от командования флота. Открыв его, я узнал, что теперь я полицейский. Вот это номер, где я, и где полиция. И почему полиция, интересно. Служить мне предстояло в полицейском управлении в совсем другой системе и не очень далеко отсюда, но тоже техникам. Интересно, что можно было ремонтировать в полиции. Ладно, разберемся, не проблема. Мне предписывалось попасть на пассажирский лайнер, он скоро вылетал отсюда, для этого нужно попасть на 23-ю палубу. Боюсь, у нас ничего не получится. Меня отправляют в другую систему служить. Очень жаль, что поделаешь, служба. Меня интересуют чипы под криды, у вас нет случайно? Вам какой, в смысле какой, денежный. Я понимаю, что денежный. Просто есть чистые и не очень. Не очень, это трофейные, что ли? Да, их же взламывать нужно. Нужно, но я их отдаю совсем недорого. Это не ко мне. Мне чистый. Тогда с вас 100 кредов. Он выложил передо мной чип, а я перекинул ему 100. Конечно, можно было купить у него пару невскрытых и хакнуть их, но как бы это ни оказалось проверка СБ, уж больно мутный продавец мне попался. Непонятно почему-то решил мне предложить работу. Он мне совсем не нравился. Простой техник, вскрывающий денежные чипы, выглядит не просто подозрительно, а очень подозрительно. Не подскажете, 26-я палуба далеко, рядом, буркнул он недовольным тоном. Точно странный какой-то. Выйдя из магазина, первым делом запросил время и дорожку до 26-й палубы. Времени в запасе еще около получаса. По дороге туда я заскочил в небольшую лавочку, где прикупил пару бутылок газировки и сухих пайков, сколько смогло влезть в рюкзак, после чего добрался до нужной мне палубы. Здесь было пристыковано что-то вроде небольшой пассажирской баржи. После проверки карты в ПИ на входе, меня пропустили на борт. Свободных мест оказалось много, и я сел рядом с иллюминатором. Баржа отчалила от станции и медленно поплыла к огромному пассажирскому лайнеру, висевшему недалеко от станции. Здесь на меня сильно накатили воспоминания и вернулась злость и обида за то, что со мной сделали. До боли сжал зубы, чтобы промолчать, однако сосед обратил на меня внимание и пересел на соседний ряд. После чего я понял, что нужно учиться держать себя и пси под контролем. Он однозначно что-то почувствовал. Скоро баржа уже пристыковывалась к кораблю. Я не стал торопиться, как большинство пассажиров, что летели со мной, и спокойно вышел из нее последним. За мной сразу закрылся переходный шлюз и началась отстыковка баржи от лайнера. На борту у меня сразу проверили документы, после чего еще раз проверили документы двое СБшников, стоящих отдельно, и отправили на -24 уровень в 246-ю каюту. Мне приходилось захватывать подобные не так и давно. Вот только этот лайнер сильно отличался от того. Этот лайнер полностью был пассажирским, поэтому я только примерно представлял расположение кают в нем. -24 уровень говорил о том, что это почти самый низ лайнера, и там располагались самые дешевые места, как правило, для рабов. Только оказавшись на борту, я понял, что до сих пор не пришел в себя от всего этого. Алекс Мерв бы не стал покупать чипы и рюкзаки, а купил бы в первую очередь скафандры и оружие. Внешний вид коридоров и оборудования в них говорил, что этот лайнер гораздо старше, чем тот, который я захватывал. Здесь должно было все ломаться постоянно, а у меня нет скафандра и, что еще хуже, оружия. На предыдущем лайнере стюарды боялись спускаться на нижние палубы лайнера. Туда вообще старался никто не ходить из персонала лайнера. Нужно будет узнать свой рейтинг и можно ли мне его носить. Мне же предстояло прожить на нижнем уровне несколько дней. Лифт спустил меня на -24 этаж. Здесь роилось много народу в коридоре. Все ходили и искали свои каюты. Здесь же заметил парочку явно криминальных личностей. Я хорошо знал расположение кают и представлял, что моя каюта где-то в середине лайнера. Добрался до каюты не спеша, но заметил, что на меня обратили внимание. Видимо, мой новый рюкзак и комбинезон привлекали внимание. Ну вот и она, 246-я. Зашел внутрь, опаньки, да она не одноместная. Внутри стояло больше десятка двухъярусных коек. Почти 20 человек ютились в каюте. Когда зашел внутрь, большинство от меня сразу шарахнулось. Значит, рабы. Свободной оказалась одна койка на втором ярусе, у самой стены в самом дальнем конце от входа. На койке лежал матрас, покрытый какой-то пленкой, и все. Ни подушки, ни одеяла, ничего не было. Раздеваться здесь опасно, даже ботинки снимать и то страшно, украдут запросто. Ладно, жрачка у меня есть с собой и вода тоже, перекантуюсь. Когда подошел к кровати, на меня с нижней полки посмотрела молодая аварка лет 16, не больше. Странно, вроде не рабыня, а что здесь делает? Когда подошел, она обратилась ко мне. «Привет, здесь место занято». «Кем?» «Не знаю, он сказал, что занял это место и ушел куда-то». «Раб?» «Нет, вроде». «Тогда теперь это мое место. Думаю, у тебя с ним будут проблемы». «Почему ты так решила?» «Сам увидишь». «Даже интересно стало». Забравшись на верхнюю койку, начал ожидать проблем. Хорошо, что купил рюкзак и было что подложить под голову. Все лежали на кроватях как есть в одежде, никто не пытался раздеться, хотя в каюте было жарко и душно. Мне повезло, У меня нормальное место около воздуховода и далеко от туалета. Впрочем, туалетом это тоже было неприлично называть. Отгороженный маленький закуток, лайнер тем временем начал разгоняться для прыжка. Это хорошо чувствовалось, ощущалась сильная вибрация по корпусу. Это было неудивительно, ведь основные двигатели лайнера находились под нами. Больше 2 часов продолжалась тряска, пока лайнер не ушел в гиперпространство. Несколько часов никого не было, и я уже расслабился, когда появился тот, чье место я занял, и сразу начал наезжать. Пришлось спрыгнуть с полки. «Это мое место, я его занял», — сказал он. «Да мне глубоко плевать. Теперь его я занял, и это мое место. Он почти на голову ниже меня и уже в плечах, мне совсем не противник». Только близко присмотревшись, я заметил метку на шее и следы на руках, похоже, от наколок. «Судимый раньше, ты за это заплатишь. Что прямо сейчас? Нет, позже». Он развернулся и ушел. «Очень жаль. Мне хотелось оторваться и выпустить накопившийся во мне пар, и он идеально подходил на роль моей груши. Опять мне теперь нельзя выделяться». И если я пущу в ход все свои умения, то может возникнуть множество ненужных вопросов, откуда они. Плохо, что я не знал ничего о прошлом Близа. Опять привлеку внимание СБ, а я только что от них. Следует пока быть серой мышкой, если получится, конечно. Поймав заинтересованный взгляд с нижней кровати, я забрался к себе наверх. Лежал долго, вертелся, но все-таки получилось, и я задремал. Проснулся от каких-то вскрикиваний, и койка подрагивала. Открыл глаза, в каюте вроде все тихо. Все спали, ну или делали вид, что спали. Закрыл снова. Снова почувствовал толчок кровати. Вроде это не корабль или он. Снова толчки. Бросив взгляд вниз, заметил, что на нижней полке двое пытаются скрутить девушку, а она отчаянно сопротивляется. Вот только этого мне не хватало для полного набора проблем. «Алекс, терпи. Тебе нельзя вмешиваться». Я сжал зубы, но рука сама произвольно откручивала болтики дужки у изголовья кровати. Это дужка в виде трубы. Вначале я думал, что они хотят ее изнасиловать, но потом понял, что нет, похитить. Они связали ей руки, ноги, заклеили рот и потащили к выходу. Вот ведь вмешаюсь, проблема и не вмешаюсь, тоже проблема. Могут спросить, почему не вмешался. Я ведь полицейский теперь, точно, как-то про это я забыл. Как раз второй болтик открутился, но ситуация резко поменялась. В открытую настежь дверь влетел аварица с диким воплем сразу к ним. Это же сразу меняет весь расклад. Глава 9. Теперь я не могу сказать, что спал. Они не успели вынести девушку в основной проход между кроватями. Первый, который тащил ее за ноги, бросил на пол и выхватил нож. Это становится совсем интересным. Похоже, мое участие не потребуется. Вот только вбежавший аварец то ли обезумел, то ли совсем драться не умел, но он практически сразу сам напоролся на нож. Он пытался укрыться каким-то подносом от ножа, но это ему не помогало, у него насчитывалось уже 2 сильных пореза от ножа. Вот ведь придется вмешиваться, по-любому ему этого с ножом не одолеть. Ну почему у меня всегда вот так? Оторвав дужку, спрыгнул вниз. Это получилось довольно громко. Магнитные подошвы ботинок стукнули по полу. Я оказался сразу между 2 бандитами. Но тот, который с ножом, услышал стук и сразу обернулся ко мне, после чего незамедлительно попытался атаковать меня. Дальше все шло на рефлексах. Левой рукой блокировал его руку с ножом, а правой врезал ему дужкой со всей дури по голове. Дужка смялась и выгнулась по форме его головы. В ответ он только согнулся от боли и здесь же получил от меня встречный в голову с ноги. Такой удар вырубил бы и слона, не почему-то не его. От удара он разогнулся и отлетел на того аварца, который вбежал в каюту, и они оба упали на пол. Пришлось добить контрольным ударом в челюсть. Второй нападавший держал связанную девушку, затем также бросил ее и попытался напасть на меня сбоку. Ему мешала как раз она, так как лежала на полу между нами, а проход между кроватями был узкий. Какая-то невнятная попытка атаки на меня закончилась тем, что я просто уклонился от его удара его кулака и со всей дури влепил ему дужкой кровати. Сознание он не потерял, только ориентацию, но мне хватило этого. Мой удар ногой в грудь отправил его в перегородку. Общение с перегородкой не пошло ему на пользу и его сразу отключило. Ну что, поле боя осталось за мной, пора собирать трофей. Посмотрел на свои костяшки, целые, как будто и не был в драке. Вначале я подошел к тому, что был с ножом. Он лежал рядом с этим с подносом. Проверил его на трофей. Помимо ножа меня ждал сюрприз, игольник в кобуре, нашел и ножны для ножа. Больше ничего у него не оказалось, кроме чипа с деньгами. Все забрал себе. Потом второго, у него вообще ничего не было, кроме чипа. Снял с обоих маски. Опаньки, да это мой старый знакомый, который здесь место занял. Правда, похоже, мой удар сломал ему нос и вообще попортил всю физиономию, так что его с трудом узнал. Второй вообще подросток или карлик. «Ты их знаешь?» – спросил этого с подносом. Судя по всему, он находился в шоке от всего происходящего. «Нет, что с ними делать? Не знаю. Ты же местный, подумай. Может, в утилизатор? Да они пока живые. Да, утилизатор перебор будет. Выбросить их в коридор, их же там быстро найдут. Ну и хорошо, пускай находит, это уже не наши проблемы. Наверное, так и стоит поступить. Как скажешь, ты здесь местный». Взял за шиворот и вытащил волоком обоих в коридор. Подумал и сообщил Искину, что разумным в коридоре требуется медицинская помощь. Так мне не предъявит ни оказание помощи пострадавшим, если что, хотя наверняка никто разбираться не будет. Вернувшись обратно в каюту, обнаружил, что этот с подносом пришел в себя и пытается развязать девушку, только у него ничего не получалось. «Отойди», — достал нож и перерезал стяжки. Потом, посмотрев на него, добавил: «Ты ранен, тебе нужна медицинская помощь». «Где?» «Весь бок в крови и рука тоже». Похоже, не отошел и боли не чувствовал, все еще держа в руках погнутый поднос. «Ерунда, само заживет». «Не знаю, лучше аптечку приложи, если есть, тогда все в порядке будет». «Денег нет на лечение, здесь всего лишь аптечка нужна, а не капсула». «У меня и на нее нет денег». «Врал, я это точно знал, но мне как-то жалко его стало». «Можешь выдернуть из спасательного комплекта в спасательных шлюпках, они там в наборе должны быть, потом вернешь. Спасательные шлюпки есть только на верхней палубе, а у меня туда доступа нет. Есть туннели для дроидов, можешь по ним пройти. Если что, скажешь, заблудился». Он задумался, а я обратился к девушке: «Помоги ему, а то он сам может не дойти». «Хорошо». Они ушли, а я начал править душку от кровати. Она превратилась в сплющенную трубу и приняла форму волны. Пришлось постараться, но я сумел вернуть ее на место. Начал осмотр трофеев. Игольник, старая древняя моделька, но вроде рабочий, надо будет потом разобрать и почистить. Нож как нож, ничего выдающегося. Все это вместе с чипами убрал в рюкзак и завалился дальше спать. Ну вот, теперь и покупать не нужно, осталось скафандр затрофить и все. Только теперь обратил внимание, что в каюте никто не спал. Впрочем, это не удивительно. Похоже, завтра весь корабль будет знать о драке. Немного успокоившись, уснул. Проснулся только от того, что вернулась девушка и легла на свое место. Когда следующий раз открыл глаза, каюта больше чем наполовину уже оказалась пуста. Спрыгнул вниз, девушка была на месте и сразу открыла глаза. Поинтересовался у нее: «Как ты?» «Нормально». «Вот и отлично. Скажи, здесь кормит?» «Кого как, в зависимости от билета. Еще бы знать, какой у меня билет». «Ты что, не знаешь, какой у тебя билет?» «Нет, я военный, у меня предписание прибыть на корабль. Где буду спать и что есть, не моя забота, меня должны этим обеспечивать». «Тогда, наверное, должны кормить». «Это понятно, но где здесь кормит?» «Здесь не кормит, только на верхних палубах». «Понял, Искин». «Ау, Искин». «Искин, слышишь меня?» Никакого отклика не последовало. Посмотрел вокруг, большая часть каюты пуста. «Где все?» «Так скоро станция и все к выходу готовятся». «Понятно». Вышел в общий коридор. «Искин». «Ау, Искин». Опять никакого отклика. «Странно, ночью все работало», — ответил. «Принято». К лифтам стояла огромная очередь из разумных. Вернулся обратно в каюту. «Похоже, придется кушать свои пайки». Взял в этот раз какие-то витаминизированные с улучшенным вкусом. Распечатал один, попробовал, ничего, крекеры напоминали. Решил предложить соседке: «Хочешь?» «Нет, меня дядя кормит». «Зря, смотри, это вкусно и полезно, сухие армейские пайки», — показал надпись на упаковке. «Не стесняйся, угощайся». Она попробовала один, похоже, понравилось. Взяла другой, так мы с ней сидели завтракали. «Этот с подносом, твой дядя?» «Ага». «Как он?» «Добрались до аптечки?» «Да, добрались и нашли аптечку». «Как он?» «Не знаю, здесь плохо связь работает». «Что эти хотели от тебя?» «Не знаю, наверное, меня». «Меня, как женщину». «Вряд ли они тебя хотели, как женщину. Это было похищение, а не изнасилование». «Тогда не знаю, и она закинула очередной крекер себе в рот. «Ты куда летишь? Замуж выходить? Тебе сколько лет? 16 исполнилось. Не рановато?» «Дядя говорит, что нормально, в самый раз. Что говорят твои родители?» «Ничего не говорят, они погибли несколько лет назад». «Понятно. Муж у тебя кто будет?» «Не знаю, в гарем какой-то седьмой женой». Чуть крекером не поперхнулся после этой фразы. «Тебя это устраивает? Что плохого? Кормит, поит, спать укладывают. Не смущает, что седьмой женой?» «Не, нормально. Ну, тебе видней. Что-то дядя не отвечает на вызовы. Может, занят? Наверно». Так мы с ней болтали, пока не кончились крекеры. Через пару часов мне пришло приглашение в СБ корабля. «Пойду, в СБ приглашают». «Странно, мне тоже пришло приглашение». «Ничего странного, разбор полетов по ночной забаве». На выходе из каюты остановился и сказал всем остающимся в ней: «Внимание всем, мы скоро вернемся, наши места не занимать». Очереди на лифты уже не было, и мы поднялись на верхний этаж, где у дверей лифта нас встретила охрана корабля. «Вы куда?» «Нас пригласили в СБ». Минутная пауза, потом пропустили. На входе в СБ нас уже ждал ее сотрудник в форме. «Пойдемте за мной». Мы снова вернулись к лифтам и спустились ниже на 7 этажей. После, пройдя по коридору, попали в каюту. «Вам знакома эта каюта?» «Первый раз вижу», — ответил ему. «Это каюта дяди», — сказала моя соседка. «Вы его родственница?» — спросил сотрудник СБ. «Племянница. Когда вы его видели в последний раз?» «Вчера, вернее, сегодня ночью». Пока он расспрашивал ее, я осматривал каюту. Неплохая каюта и достаточно небедно обставлена. На кровати заметил следы крови. Кровью он, что ли, истек ночью? Так после аптечки она должна была остановиться. Хотя я не врач, и все возможно. Странно, говорил, что на врача денег нет, а в каюте дорогие вещи. «Молодой человек, вы меня слышите?» — обратился ко мне сотрудник СБ. «Слышу. Вы можете рассказать, что у вас произошло внизу? Вот запись с нейросети, вы можете сами все посмотреть. Ее хотели похитить, и я вмешался. Только здесь я заметил, что моя соседка вся в слезах. Что случилось? Он что, умер? Можно и так сказать, его убили. За что? Разбираемся. Думаю, что ей тоже угрожает опасность. Они ее хотели похитить. Вы с ним знакомы?» «Нет, конечно. Я ее и его здесь первый раз увидел». «Чем вы занимаетесь?» «Я военный. У меня предписание следовать к новому месту службы, вот к нему и следую». «Вот оно», — перекинул ему копию предписания. Он его просмотрел. «Значит, будущий коллега?» «Да». «Отлично, мы все проверим, а ты пока присмотри за ней. Там невозможно это сделать, переведите нас хотя бы в другую каюту. Свободных кают нет». «Ну тогда в эту, она же теперь свободна», — он задумался. «Пожалуй, так и сделаем». «Нож где его?» Достал из рюкзака и отдал ему нож. «Он его забрал с собой. Из каюты ее никуда не выпускай. Сам будешь ей еду носить». «Хорошо». Он ушел, а я заблокировал дверь после его ухода. Моя новая знакомая сидела в кресле и ревела. Впрочем, ее можно понять. Вначале родителей потеряла, потом ближайшего родственника. Только сейчас я осознал, что у меня есть проблема. В каюте кровать большая, но одна. Второе, я даже не знаю, как ее зовут. Сейчас надо заняться кроватью, белье в крови. Начал снимать его и складывать все в стиральную машинку. Когда снял наволочку, то обнаружил в ней и на подушке след от иглы. Ничего себе, я-то подумал, что он кровью истек, ранение у него достаточно глубокое, а оказывается, его пристрелили. Судя по всему, игла прошла через него, потом подушку. Значит, должна быть в матрасе. Проверил матрас и там тоже нашел след от иглы. Поднял матрас и, собственно, нашел саму иглу. Игла оказалась бронебойной, поэтому и пробила все это. Судя по входному и выходному отверстию на матрасе, стреляли от входа. Похоже, он спал, зашли и пристрелили, а мог сам открыть и получить иглу. Один выстрел и сразу смерть. Это очень похоже на работу киллера. Посмотрел на девушку, она уже сидела и внимательно смотрела за моими манипуляциями. Да кем мне только не приходилось быть, а вот охранником-телохранителем не приходилось. Сложил все постельное белье в стиралку и запустил ее. «Как тебя хотя бы зовут?» «Риза». «Меня Блес». «Скажи, Риза, я вот смотрю вокруг и не понимаю, откуда все эти вещи?» «Не знаю, наверное, дядя купил». «Понимаю, что купил, но он сказал, что у него нет денег на медика, а здесь все вещи недешево стоят. Судя по всему, у него водились деньги. Откуда? Он же просто старший стюард на корабле. Хороший вопрос, мне это тоже непонятно, но деньги у него точно были. Тогда появляется другой вопрос. Если у него имелись деньги, то почему он вез тебя внизу на самом дне, а не у себя в каюте? Рискуя тобой, не знаю. Он мне сказал, что у него совсем плохо с деньгами. Вранье, здесь что-то другое. Что? Понятия не имею, но думаю, что он был в чем-то замешан и этого боялся, поэтому решил спрятать тебя там. Как он оказался так быстро у нас в каюте? Я позвала, через планшет. У меня там есть кнопка экстренной помощи и я связь с ним. Отсюда до нашей каюты далеко и так быстро не успеешь. Значит, он был где-то ближе. Возможно, но маловероятно. Ты была до этого здесь в каюте? Внутри нет, он меня не пускал, говорил запрещено. Значит, он точно что-то скрывал от тебя. У тебя бы появились вопросы, когда ты все это увидела. Не знаю, наверное. Она задумалась, и я, кстати, тоже. У меня возник вопрос. Ведь именно она видела его последним и вернулась поздно. Не могла ли она сама пристрелить его? Маловероятно, конечно, но тогда у нее должен быть игольник с собой. Хотя таскать его с собой неразумно. Я бы спрятал его где-нибудь на корабле. Кто тогда была эта парочка и зачем они хотели ее похитить? Шантаж дяди? Возможно, но зачем тогда его убивать? Одни предположения. Стоп, если она замешана, то не спрятала бы игольник на корабле, а держала бы под рукой, нападение могло повториться. Опять с собой его таскать в то же СБ опасно. Могла спрятать где-то под матрасом в каюте, это самый оптимальный вариант для нее. Это легко проверить. Опять мне уходить из каюты нельзя. Хотя сейчас пока можно, никто ведь не знает, что мы здесь поселились. Нужен благовидный предлог и узнать, может у нее есть оружие. Риза, у тебя есть оружие? Нет, никакого, никакого нет. Искин, где я должен питаться? Пассажирам минус 24 уровня питания не положено. Чего? Повторяю, пассажирам минус 24 уровня питания не положено. Ладно, раз так, то лови официальный запрос. Отправил официальный запрос компании владельцу лайнера. Через несколько секунд пришел официальный ответ, что питание мне положено, и меня будут кормить в буфете номер 243. Искин, дорожку до буфета номер 243. На нейросети засветилась иконка «Дорожка к буфету». Риза, я до буфета, а ты сиди здесь, никуда не ходи и никому не открывай. Хорошо, когда я вернусь, постучу вот так, два раза коротких, потом пауза и еще удар. После этого спросишь, кто. Если меня услышишь, что я, то только тогда откроешь. Поняла, если будут удары по-другому, то двери никому не открывай и сразу вызывай СБ. Даже если это будешь ты, да, это означает, что я не один. Поняла, тогда закройся сразу, как я уйду. Открыл каюту и вышел в коридор, за мной сразу закрылась дверь. Ну что, вначале вниз, проверю ее матрас в бывшей каюте. Проверил и ее матрас, и даже свой, ничего, никакого оружия. Уходя, посмотрел на остающихся в каюте рабов, выбрал двух самых старых. Видно, что им тяжело и душно, после чего переселил их на наши койки. Теперь за питанием. Активировал дорожку, направился в бар. Он находился на 5 этажей ниже нашей новой каюты. Там хватало народу. Бармен был удивлен, увидев меня на входе и потом у стойки. Извините, у нас бар только для персонала. Странно, меня направил Искин в этот бар. Сказал, что меня здесь должны кормить. Сейчас уточню. Несколько минут он общался с кем-то по нейросети. Потом сообщил, действительно, должны. Ну так какие проблемы? Дело в том, что вам положены синтетические пищевые комплекты, а у меня они кончились. Понятно, толкнул налево, теперь не знает, как выкрутиться. Это не мои проблемы, меня по контракту вы обязаны кормить. Может, договоримся? Может, о чем? Ну, вместо этой дряни возьмете из пищевого автомата, но придется доплатить. Сколько? 10 кредов за раз. Да ты оборзел, столько ни один обед не стоит. У нас стоит. Это может у випов столько стоят, но здесь точно не вип-зона. Хорошо, 5, но это последняя цена. Да уж ушлый бармен мне попался, пытается на мне еще и заработать. Я вообще-то и не собирался жрать эту синтетику и намеревался договориться на нормальную еду. А здесь само все решилось. Ладно, я согласен. Заказал себе как обычно два гамбургера с собой, не зная, что любит Риза, взял на мой вкус из меню Леры и Милы два блюда, плюс две бутылки воды, отдал тридцатку и ушел. В рюкзак это все было не впихнуть, поэтому пришлось нести в руках. Проблема возникла перед каютой. Руки заняты, и постучать можно только головой. С большим трудом, но я смог постучать как нужно.